По прибытии на станцию Эскот, откуда 7 миль пути до Кентервильского замка, семья мистера Отиса села в заблаговременно вызванный телеграммой экипаж и двинулась в путь в отличном настроении. Был чудесный июльский вечер, и в воздухе стоял густой аромат хвойного леса. Время от времени слышалось воркование горлицы, а глубоко под ажурными листьями папоротника проглядывала сверкающая грудка фазана. Белки разглядывали их с веток буковых деревьев, а кролики удирали по мшистым кочкам в густой подлесок, сверкая в воздухе своими белыми хвостиками. Однако, когда они въехали на аллею, ведущую к замку, небо внезапно закрылось облаками, всем вокруг овладела странная тишина. Стая грачей безмолвно пронеслась над их головами, и прежде чем они успели войти в дом, упали первые крупные капли дождя. На ступеньках их встретила старая женщина в опрятной одежде из черного шелка с белой наколкой и передником. Это была экономка, миссис Эмни, которую по убедительной просьбе леди Кентервиль новая хозяйка замка оставила на прежней должности. Когда они показались, она присела в глубоком реверансе и произнесла в чопорной старомодной манере. «Я рада приветствовать вас в Кентервильском замке». «Здравствуйте, голубушка». «Да, здравствуйте». «Здрасте, миссис Эмни». Вслед за ней они прошли через прекрасный зал в тюдоровском стиле в библиотеку. Длинное помещение с низкими потолками, обшитое панелями из черного дуба, в торцовой части которого было окно с большим витражом. Здесь для них был сервирован чай, и, сняв дорожные накидки, они удобно расположились и принялись разглядывать зал, в то время как миссис Эмни подавала на стол. «Ух ты! Мы здесь будем жить?» «Да, конечно». «Ну, по крайней мере, в ближайшее время». «Вот здорово!» «Смирите вашу бурную радость». Вдруг миссис Отис заметила тусклое красное пятно на полу прямо перед камином и, понятия не имея о том, что бы это могло значить, сказала миссис Эмни. «Кажется, на полу что-то разлито». «Да, мадам, на этом месте пролилась кровь». «Какой ужас! Но я не могу допустить, чтобы в гостиной были пятна. Его необходимо немедленно отмыть». «О, это кровь леди Элеоноры Кентервиль, что была умерщвлена на этом месте ее собственным мужем, сэром Саймоном Кентервилем в 1575 году. Сэр Саймон пережил ее на 9 лет и внезапно исчез при чрезвычайно загадочных обстоятельствах. Его тело так и не было обнаружено, а его отягощенный виною дух все еще обитает в замке. Этим пятном очень восхищаются туристы и прочие посетители, так что отмыть его нельзя». Тут в разговор вмешался мистер Отис. «Ерунда! Патентованный пятновыводитель Пинкертона разделается с ним в один момент». И прежде чем пораженная экономка могла вмешаться, он встал на колени и принялся быстро тереть пол небольшим предметом, похожим на мыло. Через несколько секунд от кровавого пятна не осталось и следа. «Вот это да! Ай да Пинкертон!» «Так и знал, что пятновыводитель поможет!» — победоносно провозгласил он, оглядываясь на свою восхищенную семью. Но как только прозвучали эти слова, темную комнату озарила ужасная вспышка молнии, а яростный раскат грома заставил всех подскочить на ноги. «Не бойся, сестричка! Это просто гроза! Видал, как сверкнула? Вот это да!» Миссис Эмни упала в обморок. «Ну и климат!» — спокойно произнес американский посол, зажигая длинную сигару. «Этот старый свет настолько перенаселен, что даже приличной погоды на всех не хватает. Я всегда придерживался того мнения, что эмиграция – единственный выход для Англии». «Мой дорогой Хайрам, Что нам делать с женщиной, которая падает в обморок? Вычесть время обморока у нее из жалования. Мигом перестанет. И действительно, через несколько мгновений миссис Эмни пришла в себя. Тем не менее, она была страшно огорчена и стала настоятельно предупреждать мистера Отиса о том, что на них надвигается беда. Я своими глазами видела такое, что у любого от этого волосы встали бы дыбом. И много-много ночей я не смыкала глаз из-за тех кошмаров, что здесь происходят. Однако мистер Отис и его жена дружески убедили эту честную душу, что они не боятся привидений. И, призвав благословение Божье на своих новых хозяев, вместе с просьбой увеличить жалование, старая домоправительница удалилась в свою комнату.